Глава 29. Резиденция Джитао, центральное поселение, планета Кедрония, 4КВ67, 2.3, 16-я Симпрария, 416 года эры восстановления. Вольск проснулся, разбуженный вызовом по внутреннему коммуникатору. Голос советника-представителя вторгся в его голову. «Общий сбор. Специалистам собраться в красной комнате. Не забудьте свои инструменты и оборудование». Когда археолог вошел в знакомую комнату, там, кроме советника, уже находились Марков, Тама Шайнер и сержант Чандрасекар. «Господа специалисты!» — с необычным металлом в голосе обратился ко всем присутствующим Вангельгелу. «Верховный координатор приказал немедленно приступить к исследованию так называемого объекта «Черный ящик» колонии Кедрония для обнаружения данных с погибшего Уриила. Вы отправляетесь к объекту через 10 минут. С вами идет группа сопровождения под командованием капитана Некича. Вместо отбывшей на охоту леди Гвен старшей научной группы пойдет лейтенант Шайнер. Сейчас вам раздадут оружие и снаряжение». «Так мы получили санкцию?» — спросил Марков. «Да, но не санкцию наместницы Лиды Унно. Приказ лорда Гридоса утвердил император. Любой, кто попытается вам препятствовать в выполнении данного приказа, будет считаться изменником и подлежит ликвидации. Как куратор операции приказываю всем специалистам выполнять распоряжение лейтенанта Шайнер. Она наравне со мной и капитаном Некичем отвечает за успешное проведение этой боевой операции». «Боевой операции?» — переспросил археолог. «Да. В вашем контракте, специалист Вольск, в пункте 11.8 оговорено, что вас на Кедронии могут привлекать к военно-исследовательским операциям службы, и что вы из данного пункта знаете о допустимой повышенной степени опасности при их осуществлении». «Но речь не шла. Вы поступаете в распоряжение лейтенанта Шайнер», — прервал его советник. «Прошу всех ознакомиться с оружием». Чандрасекар разложил на столе ручное оружие, пулевые и лучевые пистолеты, а также аппараты неизвестного вольску назначения. «А что-то посолиднее?» — Марков скептически посмотрел на предложенное оружие. «У группы сопровождения имеются плаганы, гранатометы и кинетические аттакеры», — объяснил сержант. «Стандартный штурмовой комплект бойцов кризисных групп. Кроме того, с вами пойдут боевые роботы. Членам научной группы положено только личное оружие для самообороны». «Я беру вот этот вот ан». Тиранеец примерил к руке пулевой пистолет внушительных размеров. «Вот вам две дополнительные обоймы». Сержант вручил детективу боекомплект. «А вы, специалист Вольск?» «Ну, пусть будет вот это». Археолог взял со стола блестящий лучевик. «Лучевой пистолет Трамполис вам как раз подойдет», — одобрил его выбор Чандрасекар. «У пулевых пистолетов ощутимая отдача. С непривычки можно и уронить. Лучевые и легче, и проще. Наводишь по прицелу, нажимаешь гашетку, и все. К Трамполису дополнительный боекомплект не нужен. Батареи хватает на 10 проникающих выстрелов». «Мало», — буркнул Марков. «Для самообороны?» — удивился сержант. «Наши специалисты по моделированию боя считают, что самооборона относится к категории боев кратковременного типа. А если нас загонят в угол и придется отстреливаться?» «Тогда, детектив, ручное оружие вам не поможет». «А если по правде, оно вам в любом случае не поможет?» «Сержант!» Остановил откровение Чандрасекара советник. «Да, сир, вы бы лучше показали специалисту Вольску, как надевать кобуру и как использовать лучевик». «Нет, Вольск, сейчас надевать кобуру не надо. Наденете на комбинезон». «Мы выходим на поверхность?» — спросил тиранец. «Да». Тама выбрала для себя оружие неизвестного археологу типа с коротким сдвоенным дулом. В комнату внесли защитные комбинезоны ультрачерного цвета. Их конструкция значительно отличалась от гражданских моделей, и сержанту пришлось помогать Вольску и Маркову. Лейтенант Шайнер надела ультрачерную кожу за считанные секунды. Археолог нехотя залюбовался ее движениями, отточенными, быстрыми и необыкновенно грациозными. В комбинезоне она предстала перед Вольском, воплощенной богиней ночи, гибким сгустком непроглядной тьмы. Последними они надели шлемы. Чандрасекар проверил данные на мониторах комбинезонов, индикаторы крепления оружия и систем связи. Потом лейтенант провела научную группу к нижнему шлюзу. Вчетвером они вышли на внешнюю поверхность купола центрального поселения. Даже сквозь термостатическую подкладку чувствовался ночной холод кедронии. Ветер гудел в решетчатых конструкциях метеостанции. Над зазубренным южным краем горной долины поднимался зеленоватый рассветный конус. До восхода рыжей звезды оставалось не более получаса. Недалеко от шлюза на посадочной платформе стоял малый десантный дискоид, летающая тарелка. Аппарат был в полетной готовности. Тонкая кромка тарелки быстро вращалась, радужно отблескивая в лучах прожекторов. Периметр люка обозначила голубая мерцающая рамка. Как только группа Шайнер вошла в десантное отделение, пилот увеличил тягу торсионного двигателя, стены машины завибрировали. Не снимая шлема, лейтенант прошла в командный отсек, а Вольск с Марковым заняли перегрузочные ниши рядом с рядовыми бойцами группы сопровождения. Автозахваты прижали их к подушкам амортизаторов, жестко зафиксировали шлемы и титановые браслеты на запястьях и щиколотках. Военные дискоиды не относились к классу комфортных средств передвижения. Во время полета допускалась кратковременная перегрузка до 2,5G. Археолог почувствовал, что к его коммуникатору кто-то коннектится. В голове археолога что-то хищно зашипело. — Это ты, Рене? — Я, Алекс, я. — Чёртова вибрация! — Как тебе ссылка на пункт контракта? — Ну, мы же подписали эти хреновые пункты. О чем теперь говорить? — Но меня не предупредили о боевых операциях. Мы, имперские граждане первой категории, должны быть готовы в любой момент выполнить патриотический долг. Тебе этого в школе не объяснили? Ведь у вас на арпекране курс «Основы патриотизма» обязательный, как и у нас. Вот видишь? Должны, и баста. Даже если нас забыли предупредить, все равно мы должны. Но это так, песня о главном. Я тебе о другом хочу сказать. О чем? Пару лет назад слышал я об одном агенте телепатии. Вроде бы тот агент работал на компанию Этли Касмик, у них на Альфе своя служба безопасности, третья по возможностям после службы и военной контрразведки. Этли Касмик, они вроде корабли строят. Да, гражданские лайнеры и разнообразные военные корыта для 15-го и 5-го флотов. Солидная фирма. У них гигантские заводы, орбитальные верфи, испытательные стенды, 3 миллиона персонала и все такое. Так вот, одна прикольная подробность. Этому касмиковскому агенту-телепату для того, чтобы осуществить ментальное сканирование местности, надо было обязательно заняться сексом. Есть секс, есть сканирование. Нет секса, нет сканирования. Типа подзарядки или специфической активации экстрасенсорных способностей. Зачем ты мне все это рассказываешь? Просто так, для твоего общего развития. Ты намекаешь на... Стоп, никаких имен, бесстрашный Умаду. И этот телепат работал на Альфе? Этли Касмик — сугубо альфийская компания. Закрытое акционерное общество. Контрольный пакет акций принадлежит совету колонии Альфы-Альфы, а миноритарные акционеры компании, согласно уставу ЗАО, должны иметь альфийское гражданство. И еще один маленький штришок для твоих размышлизмов, Алекс. Пропавший Уриил был построен на военной верфи Этли Касмик. Из компании до сих пор не сняты обвинения в техническом несовершенстве погибшего рейдера. Намек понял. Вот и славно. А почему мы не стартуем? Мы, Алекс, уже давно летим. Удивительно мягкий старт. У этого блюдца крутые пилоты.